Бернстайн берется за Малера. У профессора Сайто вы не исполняли Малера? Ни разу. Время было такое? Совершенно верно. Пока Бернстайн не начал активно исполнять Малера в первой половине 60-х, мало кто из дирижеров брал его произведение. Да, в общем-то, и никто, кроме Бруно Вальтера. Я увлекся классикой в середине 60-х, когда симфонии Малера совершенно не были популярны. В каталогах встречались разве что «Титан», «Воскресенье» или «Песня земле» в исполнении Вальтера, но и их редко кто слушал. Полагаю, в концертных залах было то же самое. Молодежь сегодня не верит, когда рассказываешь об этом. Верно. Малер был совершенно непопулярен. Караян в то время исполнял «Песню земле», использовал ее для обучения, но не брал другие симфонии. Бем тоже, кажется, не исполнял симфонии Малера. Нет, не исполнял. Как и Фуртвенглер. Да, и он тоже не исполнял Малера, хотя, казалось бы, исполнял даже Брукнера. И, кстати, я ни разу не слышал Вальтерова Малера. Недавно я слушал Малера в исполнении оркестра «Концертгебау» под управлением Вильяма Менгельберга. Запись 1939 года. Ого, и такое есть. Четвертая симфония звучала так, будто поблекла от времени. Еще я слышал девятую симфонию под управлением Бруно Вальтера в Вене накануне его эмиграции в 1938 году. Однако что Вальтер, что Менгельберг сегодня звучат старомодно. Я не только о качестве записи, но и о тембре. Поскольку оба они учились непосредственно у Малера, их исполнение определенно имеет историческую ценность, однако сегодня воспринимается с трудом. Когда появились новые технологии, Вальтер сделал стереозапись Малера и тем самым открыл возможности для его возрождения, после чего Малером активно занялся Бернстайн. Да, я как раз был ассистентом, когда он записывал полный цикл симфоний Малера с Нью-Йоркской филармонией. Получается, простые любители музыки в Америке тех лет не слушали Малера? Почти не слушали. И как раз тогда Ленни начал настойчиво его продвигать. Исполнять циклы на концертах, параллельно делать записи. Может быть, не все произведения, но циклы он исполнял как минимум дважды. Затем отправился в Вену и делал то же самое с Венским филармоническим оркестром. Речь примерно о конце 60-х. После ухода из Нью-Йоркской филармонии? Да, но до этого он уже бывал в Вене и исполнял Малера с Венским филармоническим оркестром во время творческого отпуска. Кстати, недавно вы упомянули, что оставались на хозяйстве, пока Бернстайн был в творческом отпуске. Имеется в виду, вы присматривали за его домом? Нет, я присматривал за оркестром. А что значит «присматривал за оркестром»? Отчасти дирижировал, конечно, но в основном занимался оркестром. Мы приглашали многих дирижеров: Йозефа Крипса, Уильяма Стайнберга, потом еще того молодого симпатичного американца, который рано умер. Молодой симпатичный американский дирижер? Да, Томас. Не помню фамилию. Шипперс? Да, Томас Шипперс. Замечательный парень. Дружил с Ленни, женился на красотке из Флориды, много сделал для итальянского фестиваля, но рано умер. Кажется, ему не было и 50. Крипс, Стайнберг, Шипперс. Был кто-то еще. Кто же? Так или иначе, 4 приглашенных дирижера. Я ими занимался. Например, когда Стайнберг исполнял 9-ю симфонию Бетховена, я контролировал хор. За год я дважды оставался за постоянного режиссера, и каждый из приглашенных приезжал на 6 недель, так что я параллельно был ассистентом и кем-то вроде контактного лица. Хорошая школа. Я подружился с Томасом Шипперсом, часто обедал со Стайнбергом. Крипс, думаю, тоже благодаря тому нашему знакомству, порекомендовал меня дирижером в симфонический оркестр Сан-Франциско. Помните, я потом работал в Торонто? Так вот, Крипс почти 5 лет руководил оркестром Сан-Франциско, а потом предложил меня на свое место. Так, с должности музыкального руководителя симфонического оркестра Торонто я ушел в Сан-Франциско. Ленни брал творческий отпуск на год. Да, он взял отпуск на год. А вы тогда, по сути, были менеджером оркестра. Да, что-то вроде временного музыкального руководителя. Разве что кадровыми вопросами не занимался. Не мое это. И в прослушиваниях не участвовал, только текущей работой. Но и ее хватало за глаза. Это было до Торонто? Да, примерно за год. Как раз после этого я отправился в Торонто. Бернстайн тогда находился в Вене? Да. Вообще-то он хотел отдохнуть от дирижерской работы и заняться композиторством, и для этого взял отпуск на год. А в итоге поехал в Вену и дирижировал там, чем вызвал всеобщее неодобрение. В Нью-Йорке сетовали, что дали отпуск, чтобы он сочинял музыку, но его вдруг позвали в Вену, и он согласился. По-моему, как раз тогда он исполнил «Фиделио» Бетховена. В старинном театре «Андервин». Там состоялась первая постановка «Фиделио». Не помню в связи с чем, но у меня как раз были в Вене дела, и я попал на премьеру. В соседнем кресле сидел Карл Бем. Ничего себе. Кажется, он отдал мне билет своей жены. У меня тогда денег не было. Даже когда приглашали дирижировать в Вену, платили совсем мало. Да и дорога из Америки обходилась недешево. Кажется, он отдал мне билет бесплатно. После «Фиделио» мы с Бемом отправились за кулисы к Ленни. Мне не терпелось послушать, о чем они будут говорить, но о «Фиделио» не произнесли ни слова. Бем ведь был главным специалистом по «Фиделио». Ну да. Я ассистировал, когда Бем приезжал в Японию и выступал с «Фиделио» в театре «Ниссей». Я был уверен, что они станут много говорить о «Фиделио», но речь шла совсем о другом. Смеется. Толком не помню, кажется, о еде, разных театральных пустяках и прочей чепухе. Наверное, они сознательно не хотели говорить о музыке. Кто знает, мне до сих пор это кажется странным. И в Вене Бернстайн снова исполнял Малера. Ну, насколько я знаю, да. Кстати, в другой раз я присутствовал, когда он записывал в Вене вторую симфонию. Я как раз дирижировал сезонным репертуаром в Венской филармонии, когда Ленни записывался с ними. Для Columbia Records. Продюсер и мой большой друг Джон Макклюр специально прилетел из Америки. Венский филармонический оркестр исполнял со мной сезонный репертуар, а в остальное время делал записи и видеосъемку. Со зрителями. И когда это было? Кажется, в начале 70-х, потому что у нас как раз только родилась Сейра, наша старшая дочь. Ленни жил в Захере, а мы в Империале. Мы всегда останавливались в Империале, потому что для Венской филармонии там были специальные цены. Ленни пришел к нам в номер, сказал, что хочет познакомиться с новорожденной. Вошел, схватил Сейру и вдруг как подкинет под самый потолок. Сказал, что умеет отлично обращаться с младенцами. «Вера, моя жена, жутко разозлилась», — смеется. «Не для того, — говорит, — я ее в муках рожала». «Ну, с Сейрой, похоже, все в порядке». Я не видел ту запись с Венской филармонией. Примерно в тот же период он сделал видеозапись симфонии номер 2 в воскресенье, но уже с Лондонским симфоническим оркестром в Англии. Кажется, продюсером тоже был Джон Макклюр. Концертная запись со зрителями в Большом соборе. Но аудиозапись CBS не делала. «Ну, значит, та запись в Вене могла быть для телевидения. Неофициально. Одно могу сказать точно. Бернстайн тогда исполнял с Венской филармонией вторую симфонию Малера. Супруга Ленни, Фелисия, тоже приезжала. Потрясающей красоты женщина. Чилийка с белоснежной кожей. Бывшая актриса, редкая красавица. Они очень подружились с Верой. Мы тогда были бедны, и она часто отдавала Вере свои вещи. Говорила, что Вере наверняка нравится красиво одеваться. Как ни странно, они были одной комплекцией». «И как выступление?» «Мне очень понравилось. А Ленни сильно нервничал. Обычно накануне мы ужинали вместе, неторопливо пропускали по бокальчику». Но не в тот раз. Спокойно поужинать нам удалось только после концерта. К Как обычная публика 60-х реагировала на исполнение Бернстайном Малера? На вторую симфонию Малера в Вене зал реагировал потрясающе. Позже я исполнял ее в Тенглвуде, и ее тоже тепло встретили. Помню, я еще подумал, надо же, как публика откликается на Малера. Кажется, это было первое исполнение второй симфонии Малера в Тенглвуде. А какой была реакция критиков, когда вы работали в Нью-Йоркском филармоническом оркестре? Почти не помню. Ненадолго задумывается. Кажется, мнения газет были весьма противоречивы. К несчастью Бернстайна, был такой критик, Шонберг, вел музыкальную колонку в «Нью-Йорк Таймс». Лютый враг Бернстайна. Гарольд Шонберг — известнейшая личность. Я читал его книгу. Забавно, но в 60-м году, я тогда был студентом, я дирижировал на студенческом концерте в Тенглвуде «Морем» Дебюсси. Мы поделили произведение на троих и дирижировали по очереди. Мне достался финал. Или, может, это была четвертая симфония Чайковского. Ее мы тоже делили на четверых, и мне тоже достался финал. Наутро Шонберг написал обо мне в «Нью-Йорк Таймс». Он приехал послушать Бостонский симфонический оркестр, но упомянул в статье «Студенческое выступление». Указал мое имя и написал: «Публика должна запомнить имя этого дирижера». Ого! Я очень удивился, но самое поразительное случилось потом, когда он позвонил руководителю студенческого оркестра, договорился о встрече и приехал специально, чтобы познакомиться со мной. При встрече сказал, чтобы я непременно его навестил в Нью-Йорке. Что, как я понимаю, совсем не в его характере. Так совпало, что вскоре я впервые в жизни оказался по делам в Нью-Йорке. Пользуясь случаем, решил навестить его в «Нью-Йорк Таймс». Он встретил меня, показал весь офис, типографию, музыкальную редакцию, отдел культурных новостей, водил повсюду часа два и даже напоил чаем. Ничего себе! Видимо, вы сильно ему понравились. Невероятно! Когда я стал ассистентом, Ленни часто надо мной посмеивался. Мол, тот, кто нещадно его критикует, похвалил Сейдзи. Шонберг был к нему непримиримо настроен. На мой взгляд, чересчур. Зато ко мне благоволил. Вероятно, видел во мне новую звезду, которую сам открыл. Как музыкальные, так и театральные критики «Нью-Йорк Таймс» обладали огромным влиянием. Верно. Не знаю, как сейчас, но тогда их мнение значило очень много. После отрицательных отзывов в нью-йоркской прессе Бернстайн отправился в Вену, где его удивительно тепло принимали и зрители, и журналисты. Он был счастлив и не мог взять в толк, чем вызвано такое отношение в Нью-Йорке. В последующие годы он перенес основную деятельность в Европу. Так написано в его биографии. «Этого я не знаю. Я плохо говорил по-английски, поэтому с трудом понимал, что к чему. Могу лишь сказать, что он был безумно популярен. Билеты на него всегда раскупались, Columbia Records без конца его записывала. Фильм «Вестсайдская история» пользовался бешеным успехом, поэтому то время запомнилось мне как исключительно яркое и блистательное. И с Венским филармоническим оркестром в последующие годы он поддерживал самые теплые отношения. После Нью-Йоркской филармонии он, кажется, ни разу больше не был музыкальным руководителем. Да, не был. Не хотел наступать на те же грабли? Можно сказать и так. Похоже, по складу характера Бернстайн не слишком подходил на роль руководителя. Он не любил иерархию. Да, не любил напрямую высказывать что-то, делать замечания. Вернее, он просто этого не делал. Наоборот, всегда советовался с окружающими. Когда я работал у него ассистентом, после концерта он мог спросить, что я могу сказать о темпе второй симфонии Брамса или еще что-нибудь в том же духе. Нашел кого спросить, думал я, отчаянно пытаясь ответить. Зато внимательно слушал все его выступления, чтобы не попасть впросак из-за того, что валял дурака в заднем ряду. Он искренне интересовался мнением подобного уровня. «Да, такой он был человек. Считал, что пока занимаемся музыкой, мы все равны, даже если перед ним не оперившийся юнец вроде меня». Так или иначе, в Нью-Йорке тех лет неоднозначно встретили исполнение Бернстайном Малера. Мнения разделились. «Ну, насколько я помню, да. Но знаете, оркестр очень старался. Малера очень сложно исполнять, поэтому все много репетировали. Они тогда играли примерно по 3 симфонии Малера в год. Я видел, с каким упорством репетируют музыканты. Сразу после выступления запись в Манхэттен-центре». «Получается, в год записывали по 2-3 симфонии Малера?» «Примерно так».